Перевес 64 карата. «Что же это было?» — нетерпеливо воскликнул Ластик, потому что профессор замолчал. «Райское яблоко». «Это из которых бабушка варит варенье?» — недоверчиво спросил шестиклассник. У бабушки на даче райских яблок было полным-полно. По виду и вкусу они совсем как настоящие, только маленькие, будто игрушечные. «Да, находка рыцаря де Дорна выглядела именно так, и по форме, и по размеру. Золотисто-розовый шарик размером с крупное райское яблочко». Ван Дорн показал величину большим и указательным пальцами. «Очень твердый, холодный и нестерпимо сверкающий на солнце». «Алмаз, да?» — догадался Ластик. «Во всяком случае, так решил Тео. Он отнес драгоценный камень купцам, которые скупали у крестоносцев добычу, и купцы подтвердили, это очень большой алмаз необычной радужной окраски, весом 64 кирата. Кират — арабское название семени рожкового дерева. Современные ювелиры называют эту единицу измерения, равную 1/5 грамма, каратом. Левантийский торговец предложил рыцарю 1000 золотых, а генуэзец — 10 тысяч. Но Тео не продал яблоко торговцам, а отдал рыцарю Аршамбо де Сантиньяну, одному из будущих основателей могущественного ордена тамплиеров. Взамен наш преступный предок получил 100 кусков драгоценного индийского шелка и, вернувшись на родину, построил на вырученные за шелк деньги замок Теофельс, родовое гнездо Дорнов. Но почему вы называете Тео преступным? Потому что он отрыл райское яблоко, трагическим голосом произнес специалист по неизученным наукой явлениям и содрогнулся. Это действительно было райское яблоко, то самое, о котором говорится в Библии. У вас в школе, наверное, преподают закон Божий, или как это в нынешней России называется. Помните, как сказано в Священном Писании? «Только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Современные умники любят порассуждать о том, что библейский запретный плод — это иносказание, символ соблазна и опасного любопытства. Но это действительно был плод. И все злосчастья человечества начались, когда Адам и Ева его сорвали. «А что в нем такого опасного, в этом яблоке?» Профессор кинул на Ластика взгляд, полный сомнения, словно не был уверен, сможет ли тот понять. «Известно ли вам, мой дорогой родственник, что добра и зла в мире поровну, грамм в грамм? Именно поэтому мир все время балансирует между двумя этими энергетическими полюсами, качаясь то в одну, то в другую сторону. Когда баланс кренится в сторону зла, происходят страшные войны, эпидемии и природные катастрофы. Но если вы смотрите телевизионные новости, то не могли не заметить, что несчастья на свете происходят гораздо чаще, чем светлые и радостные события. Знаете почему?» Когда слушатель помотал головой, мистер Ван Дорн, понизив голос, сообщил: «Потому что с некоторых пор зла на земле стало на малюсенький кусочек больше. Собственно, даже известно, насколько именно. На 64 карата». Ластик ахнул. «Так запретный плод — это квинтэссенция зла. Невероятно концентрированный заряд злой разрушительной энергии. Пока он находился под надежным присмотром в райском саду, вселенная благоденствовала. Когда же райское яблоко вырвалось на свободу и покатилось по свету, началась история человечества, которая по большей части состоит из злодейств и преступлений. 2000 лет назад, ценой великой невозвратной жертвы, запретный плод был укрощен и зарыт в земле, на неком лысом холме, что находился за северо-восточной стеной города Иерусалима. Сверху разрушительное яблоко было запечатано обломками окровавленного креста. Вы понимаете, мой юный друг, о чем я говорю?» Дождавшись кивка, профессор неожиданно спросил: «Проходите ли вы в школе историю древнего мира и средних веков?» «Да, древняя была в прошлом году, средневековая — в этом». «Хорошо ли вы успеваете по этому предмету?» «Первый в классе», — похвастался Ластик. История в самом деле давалась ему куда лучше, чем точные науки. «Тогда вы наверняка обратили внимание вот на какое странное обстоятельство. Начиная с первых веков христианской веры, история вдруг словно оскудевает, перестает быть интересной. Вот скажите, какие исторические события первого тысячелетия вы помните?» Подумав, Ластик сказал. «Ну, падение Римской империи, Византия. Ах, да, еще арабы и их новая религия, ислам. Больше припомнить ничего не смог, даже стыдно стало». «Маловато катастроф, не правда ли? А распространение ислама, христианства и буддизма, трех великих милосердных религий, безусловно, стало для человечества благом. На изучение этой тысячелетней, почти бессобытийной эпохи в школе уходит всего один, максимум два урока. Так называемые исторические события — это всегда хроника потрясений и несчастий. А в первом тысячелетии несчастий вдруг стало существенно меньше. Они, конечно, не исчезли вовсе, но впервые с начала времен добро и зло схватились на равных, и зло стало отступать, потому что в честной борьбе добро обычно оказывается сильнее. И так продолжалось до тех пор, пока наш с вами предок не стал ковырять своей киркой верхушку Лысого холма за северо-восточной стеной Иерусалима. С тех пор, вот уже тысячу лет, мы, люди, опять мучаем и убиваем друг друга. И, похоже, не успокоимся, пока совсем себя не уничтожим». Профессор замолчал, повздыхал. Потом внезапно тряхнул головой и схватил Ластика за руку. «Кто во всем этом виноват? Наш предок, первый из фон Дорнов. Значит, нам, потомкам проклятого Тео, и надлежит исправить его чудовищный проступок. Так или нет?»